Восемь спичек. Восемь спичек. Дача. Первое. Стыд. Один раз я пригласил девушку на дачу. Мне было лет 20. Она была чуть постарше. Я учился на третьем курсе, она на пятом, из другого города, жила в общежитии. Мы доехали на автобусе от метро Калужской до остановки школа и минут 15 шли пешком. Была поздняя сухая осень. Под мостиком журчала речка. Постояли, покурили, посмотрели, как вётлы зыбко отражаются в быстро изменяющейся воде, потом выкинули окурки в реку, ай-яй-яй, и пошли дальше. Было совсем близко. Я открыл калитку, мы обошли дом вокруг. На дорогу он смотрел верандой, а входное крыльцо было сзади. Отпер дверь, зажег свет, пропустил ее в прихожую. «Давай чаю попьем», — сказал я и пошел на кухню. «Подожди», — сказала она, — «дай оглядеться. Как тепло». «У нас котел все время топится», — сказал я. «Пошли, я тебе весь дом покажу». Взял ее за руку, повел в гостиную. За гостиной через стеклянную дверь была веранда, потом показал ей свою комнату, потом ванную и туалет. Потом мы пошли на второй этаж. Там была маленькая комната сестры и другая дверь, большая папин кабинет и одновременно спальня. Стены оклеены обоями, полы крашены. Потом мы спустились вниз. «Ну, давай чаю попьем», — повторил я. Взял чайник, налил воды, поставил на плиту, спички куда-то делись. Я вышел в прихожую и залез в карман своей куртки. Там был пустой коробок. «Спички кончились», — сказал я. «У тебя есть?» «А вот скажи», — сказала она, — «здесь у всех такие дачи?» «Да нет, куда там?» — я махнул рукой. «Что ты?» — она громко смеялась. «Понимаешь, — честно объяснил я, — мы здесь самые, так сказать, бедные. Вот Андрюша вечером приедет, зайдет за нами, пойдем к нему, увидишь. Стены дубом отделаны, камины, все такое. Есть вообще музей, старинная мебель, картины, люстры. А у нас даже телефона нет. Звонить, в контору бегаем. Горячей воды тоже нет, только отопление. Но все-таки теплый туалет уже неплохо». Она перестала смеяться и посмотрела на меня очень внимательно. «Что?» — спросил я. «Ничего», — сказала она. «Спички дай», — снова просил я. «Чай пить будем?» Она протянула мне спички и взяла куртку с вешалки. «Я пойду, ладно», — и посмотрела на меня злыми, чужими глазами. «А как мы с ней хохотали и даже чуточку обнимались, когда ехали-то в автобусе?» «Я пошла», — повторила она. Стало понятно, что уговаривать не надо. «Проводить», — сказал я. «Нет». «Дорогу помнишь?» «Да». «Спички оставишь?» «Отсыпь десяток», — сказала она. «Я отсыпал 8 штук, это я точно помню. Вернул ей ее коробок. Спасибо». «Не за что». Она сошла с крыльца. Я закрыл дверь, вбежал в свою комнату, чтобы увидеть, как она идет мимо окна. Потом прошел в гостиную и на веранду. Она шла к калитке. Я громко открыл стеклянную дверь веранды. Она не обернулась. Просунула руку, закрыла за собой щеколду. Несколько минут я всерьез хотел все бросить и пойти странником по Руси, но только несколько минут.